учитель коммунизма Шеменев. Мне очень нравился город с его самобытностью. Особенно привлекал меня Восточный базар. Караваны навьюченных верблюдов, разложенные прекрасные пекинские, бухарские, местные ковры, разноцветные войлоки для юрт, палатки с парусиновой крышей, где жарились тут же на угольях или на вертеле жирная баранина и особого рода тесто, жареное с массой пряностей. Груды чудных дынь, арбузов, колоссальных рассыпчатых помидоров. Яблоки апорт по 2 на кило. От этих яблок и город называется Алма-Ата, то есть отец яблок. Особого рода окрики, зазывающих в свою палатку, иногда в национальных, красочных костюмах торговцев разных национальностей. Обширный рынок старьевщиков, где иногда попадались старинные, интересные предметы искусства. Вся эта живая, пестрая картина меня очень привлекала, и я часто, почти ежедневно ходила туда. В 1933 году это было так. Домики, ввиду частных землетрясений, все одноэтажные. Какие сады у каждого! Просто чудесно! Словно земной рай. Дюшесы, персики, виноград могли конкурировать с лучшими плодами мира. Город незаметно поднимается к Алтайским горам. В голове так называемый головной арык. Это канал, устланный по дну и бокам камнем, несущий чистейшую горную воду. Улицы идут все прямые, вертикально к горам. И по обеим сторонам их текут весело журчащие ручьи, водой которых пользуются и для питья. За ручьями ряды высочайших тополей и берез, которые тоже тянутся узкие, длинные к небу и почти не уступают в вышине тополям. Лучшего желать нечего было. Так было до 23 декабря старого стиля, когда из ГПУ без объяснения причин пришло распоряжение Андрюши на другой день в рождественский сочельник выехать на поселение в город Актюбинск. Оспаривать нельзя. Мы и прежде слышали, что это очень неприветливое место. Население почти исключительно, кроме ссыльных, совсем некультурные киргизы. Управление сельского хозяйства, где работало много ссыльных профессоров, дало ему письмо на тамошнюю паровую мельницу с просьбой принять его на работу. С грустью поехали мы, делать нечего. В Актюбинск приехали в 12 часов ночи под Рождество. Вышли на станцию и решили просидеть до утра, так как никого и ничего не знаем. Снег метра на полтора, мороз большой, ГПУ приказывает уходить. На возражение, что Андрюша ссыльный, и мы не имеем никого здесь, ответ короткий. Нам до этого дела нет, уходите. Тогда Андрюша показал бумагу от управления на мельницу и просил оставить меня сидеть в проходе, пока он вернется. Он ушел искать мельницу. В городе освещения никакого. Только вдали видна полоса электрического света. Я была в страхе. Ночью. Один, в незнакомом городе, где такой полудикий народ, ходит мой бедный сын. Но он, несмотря на молодость лет, очень дельный и умный. Долго ходил, пока встретился киргиз, не говорящий по-русски, но слово «мельница» понял и указал на тот свет вдали. Я прождала его 2 часа, и вот он приезжает на розвольнях. Он дошел до мельницы и в одном окошке увидел огонь, постучал. Вышел интеллигентный мужчина, оказавшийся бухгалтером мельницы, тоже ссыльный, не ложившийся из-за несданного годового отчета. Андрюша показал письмо из управления Алматы и сказал ему о том, что мать его гонит с вокзала, и он пришел просить разрешения дать возможность привести ее переночевать. Тот разбудил конюха, велел запрячь лошадь и ехать за мной. Веселое лицо было у моего Андрюши, довольное. Нам разрешили поспать на столах в канцелярии. Было тепло, и мы радовались закончить так рождественскую ночь. Утром конюх предложил нам, ввиду трудности, найти комнату, да еще при наших материальных возможностях, остаться у него. Он был старик, уже лет 70, и жена его тоже. Комнатка чистенькая, в подвале. Нам отделили на полу уголок, и до приискания другого помещения мы спали на полу в одном углу, в другом — поросенок, и в третьем — на 2 кроватях с перинами — хозяева. Андрюшу за недостатком интеллигентных служащих взяли на другой же день в лабораторию, где он полгода был помощником лаборанта. Через полгода приказом из Алматы был уже старшим лаборантом. Неприветливый, холодный и неимоверно снежный Актюбинск весной не стал много привлекательней. Но под теплым солнышком везде можно согреться. Очень тяжело было без церкви. Она была, но обновленческая. Это был город политических преступников в царское время. Сначала был маленький аул, и всего 50 лет как стал обстраиваться. Громадная паровая мельница на 600 рабочих была организована с самого начала. Область пустынная, совсем без деревьев, не говоря уже о фруктовых, в противоположность богатейшему природой городу Алматия. Зато необозримые поля пшеницы и других хлебных злаков. Огороды хорошие, особенно сладкие и вкусные помидоры. За отсутствием фруктов они их заменяли. У жителей почти у каждого по одной корове. Больше не разрешалось. За вторую попали бы в кулаки сперва, а затем и в Сибирь. Интересно, что из-за невероятных краж, когда через разобранный потолок сарая вытаскивали скот, коров держали в той же комнате, где спали. Правда, держали чисто, убирая не один раз в сутки. Но везде был запах коровника. Цветов никаких, кроме тюльпанов весной. И у жителей, несмотря на то, что была часть населения хохлов, не было желания развести садик с мальвами, подсолнухами, как в Малороссии. дынь и арбузов много. За городом, в ровных зеленых берегах, среди ивового кустарника течет прозрачная мелкая река, так что видно все песчаное дно. Мне представлялось, что таким должен быть Иордан, и я часто, когда бывала одна дома, сидела там, на берегу.